Римлянам послание, 16 глава, 24 стих. Слово надгробное брату Кесарю, говоренное при жизни родителей, тоже сокращенное. Может быть, думаете вы, друзья, братья и отцы любезные, телом и именем, что я охотно приступаю к слову, желая слезами и сетованием сопроводить отшедших от нас или предложить длинную и витиеватую речь, каковыми многие услаждаются? Нет, не так ко мне, разумеете, если хотите разуметь справедливо. Не буду более надлежащего плакать об умершем я, который не одобряю сего в других, не стану и хвалить сверх меры и приличия. Однако же пролю слезы и почту удивлением, сколько сие оправдывает данный на то закон, так как память праведных с похвалами. Притчи, 10 глава, 7 стих. Над мертвецом источи слезы, и яколи зле стражуще начни плач. Сирах, 38 глава, 16 стих. Потом покажу немощь человеческого естества, упомяну и о достоинстве души. Как сетующим подам должное утешение, так скорбь от телесного и временного возведу к духовному и вечному. Какой же из совершенств его наименую первым или важнейшим? О чем умолчу без величайшего ущерба слову? Кто доверчивее его был к наставникам? Кто дружелюбнее с сверстниками? Кто больше его убегал с обществ и бесед с неблагонравными? Кто вступил в теснейшее общение с людьми отличнейшими? Какого рода наук не проходил он, или лучше сказать, в какой науке не успел более, нежели успевал другой, занимаясь ею одною? Кто не только из-за сверстников по учению летам, но и из-за старших возрастом и начавших учиться прежде него, мог с ним, хотя несколько сравниться? Он изучал все науки как одну, и одну как все. Что же касается до науки чисел и их отношений, также до чудного врачебного знания, которое углубляется в свойства естеств и темпераментов и в начало болезней, чтобы, исторгая корни, отсекать и ветви, то найдется ли человек столько невежественный, что дал бы Кесарию второе место, а не предпочел лучше стать первым после него и иметь совершенство между вторыми? И все сие не осталось незасвидетельствованным. Напротив того, Восток, Запад и все страны, где только впоследствии бывал Кесарий, служат знаменитыми памятниками его учености. Когда же в единую душу свою, как большой корабль, нагруженный всякими товарами, собрав все добродетели и сведения, отправился он в отечественный свой город, чтобы и других наделить сокровищами своей мудрой учености. Тогда Бог подвиг нас, без всякого с нашей стороны злоумышления и соглашения, прибыть в одно время и в один город. Это была Византия, город первопрестольный ныне в Европе, в котором Кесарий по прошествии многого времени приобрел такую славу, что ему предложены были отличия в обществе, знатные супружества и место в Сенате. Даже по общему приговору отправлено к великому царю посольство с прошением первый из городов, если царь желает сделать его действительно первым и достойным сего наименования, почтить и украсить первым из ученых мужей, а через сие заставить, кроме прочего, говорить о Византии, что она при иных преимуществах, изобилуя многими мужами, отличными в знании философии и других наук, имеет еще у себя врачом и гражданином Кесария. Однако же, превозмог я во всем уважаемый и высоко оценимый Кесарием, я убедил его продолжить путь и при том вместе со мною, предпочесть меня не только городам и народам, почестям и выгодам, которые отовсюду обильно или уже лились к нему или льстили надеждою, но едва и не самому государю и его приказаниям. Что до меня, то с сего времени решился я посвятить себя любомудрию и стремиться к горней жизни, или лучше сказать, такое желание началось во мне ранее сего, но образ жизни принят после. Кесарий же первые плоды учености посвятил своей родине. Он отправился к царскому двору. Ему дается первое место между врачами. Вскоре включен он в число приближенных к государеву и получает самые высокие почести. Между тем, предлагает высшим чиновникам пособие своего искусства безмездно, зная, что к возвышению всего, вернее, ведет добродетель и известность, приобретенная честными средствами. А через сие далеко превзошел он славу тех, ниже которых был чином. Все любили его за целомудрие и поверяли ему свое драгоценнейшее здоровье. Всеми он уважаем был более и того, чего стоил. И хотя ежедневно удостаивался важных отличий, однако же и сами государи, и все первые после них люди в государстве почитали его достойным впредь еще больших почестей. Всего же важнее то, что ни слава, ни окружающая роскошь не могли повредить благородство души его. Напротив того, при многих и важных отличиях, одно только достоинство почитал он первым – это и быть, и именоваться христианином, а все прочее в сравнении с сим казалось ему игрушкою и суетою. В таких мыслях он жил и умер, явив и доказав, что внутреннему человеку пред Богом еще большее благочестие, нежели какое было, видимо, людьми. Но если должно мне пройти молчанием другие его дела, покровительство сродникам, впавшим в несчастье, презрение к надменным, одинаковое уважение к друзьям, свободу пред начальниками, подвиги за истину, весьма часто и за многих сочиняемые слова, не только сильные доводами, но отличающиеся благочестием и одушевлением, то вместо всего этого нужно сказать об одном знаменитейшем из всех его дел. Разосвирепел на нас царь злоименный. Он вознеистовствовал прежде на себя, отвергшись веры во Христа, а потом стал уже нестерпим и для других. Не смело, не по примеру других христоненавистников, передался он в нечестие, но прикрывал гонение личиною кротости и подобно тому присмыкающемуся змею, который владел его душою, всякими ухищрениями завлекал несчастных в одну с собою бездну. И он привлекал, когда деньгами, когда чинами, кого обещаниями, кого разного рода почестями, предлагая их на глазах всех не по-царски, но совершенно раболепно. На всех же старался действовать очаровательностью речей и собственным примером. Кроме многих других, делает он покушение и на кесария. Какое тупоумие и даже безумие надеяться, что уловит кесария, моего брата и сына таких родителей. Доблественный муж, оградившись знаменем Христовым и вместо щита, прикрывшись великим словом, предстает пред сильного по оружию и великого по дару слова, не теряет твердости, слыша льстивые речи, а является как борец, готовый подвязаться и словом, и делом против сильного в том и другом. Итак, поприще открыто. Вот и подвижник благочестия. С одной его стороны подвигоположник Христос, вооружающий борца своими страданиями, с другой – жестокий властелин, то обольщающий приветливыми речами, то устрашающий обширностью власти. Кесарий решил все злого ухищрения его отверг, скрытные и явные обольщения, как детские игрушки, и громко возвестил, что он христианин и будет христианином. Однако же царь не удалил его от себя совершенно. Когда же мрак рассеялся, далекая страна прекрасно решила дело, оружие очищенное не изложило нечестивца. Здесь имеется в виду гибель Иоанна Отступника в войне с персами. А христиане снова восторжествовали. Нужно ли говорить, с какой тогда славой и честью, при каких и скольких засвидетельствованиях принят опять к царскому двору кесарий, как будто он через сие оказывал, а не сам получал милость? Новая почесть заступила место прежней, и хотя государи переменялись по времени, однако же доброе мнение о кесарии и его первенство при дворе было непоколебимо. Таково было благочестие кесариева и таково воздаяние за благочестие. Пусть слышат о сем и юноши, и мужи, и пусть тою же добродетелю снискивают подобную знаменитость все, которые домогаются одной и почитают ее частью благополучия. тогда благих трудов плод благословен. Премудрость, 3 глава. Только благих трудов плод благословен. Премудрость, 3 глава, 15 стих. Ну вот еще чудные события в жизни Кесареевой, которые служат сильным доказательством богобоязненности его. Кесарий проживал в Эфинии. Он был хранителем царской казны и имел под своим осмотрением сокровища. Но во время недавнего в Никее землетрясения, которое, как сказывают, было ужаснее дотоле памятных, и почти всех застигло, истребило вместе с великолепием города, из знатных жителей едва ли не один и весьма с немногими спасается от гибели Кесарий. И спасение совершилось невероятным для него самого образом. Он был покрыт развалинами и понес на себе только малые признаки опасности, сколько нужно себе было для того, чтобы принять страх наставников высшего спасения. И, оставив служение коловратному из одного царского двора, поступив в другой, совершенно перейти в горнее воинство. Но, спасшись от землетрясения, Кесарий не спасся от болезни, потому что был человек, и первое принадлежало ему собственно, а последнее было ему общим со всеми. Первым одолжен он благочестию, а в последнем действовала природа. Так утешение предшествовало горести, чтобы мы, пораженные его смертью, могли похвалиться чудным его спасением в то время. И теперь сохранен для нас великий Кесарий. Пред нами драгоценный прах, восхваляемый мертвец, переходящий от песнопений к песнопениям, сопровождаемый к алтарям мученическим, чествуемый и святыми руками родителей, и белую одежду матери, заменяющий себе горе с благочестием и слезами, которые препобеждаются любомудрием и псалмопениями, которыми украшается плач. Пред нами приемлющий почести, достойные души новосозданной, которую Дух преобразовал водою. Таково тебе, Кесарий, погребальное от меня приношение. Прими начатки моих речей. Ты часто жаловался, что скрываю дар слова, и вот на тебе надлежало ему открыться. Вот от меня тебе украшение, и очень знаю, что оно для тебя приятнее всякого другого украшения». Что остается еще? Предложить врачество слова скорбящим. Для плачущих действительнейшее пособие то, которое подано сетующим с ними. Кто сам чувствует равную горесть, тому удобнее утешать страждущих. Сколько еще времени проживем мы, почтенные и приближающиеся к Богу старцы? Долго ли еще продлятся здешние страдания? Непродолжительна и целая человеческая жизнь, если сравнить ее с божественным и нескончаемым естеством. Еще более краток остаток жизни и, так сказать, прекращение человеческого дыхания, окончание временной жизни. Чем предварил нас Кесарий? Долго ли нам оплакивать его, как отшедшего от нас? Не поспешаем ли и сами к той же обители? Не покроет ли нас вскоре тот же камень? Не сделаемся ли по малом времени таким же прахом? Все же краткие дни не столько приобретем доброго, сколько увидим, испытаем, а может быть, сами сделаем худого и потом принесем общую и непременную дань закону природы. Одних сопроводим, другим будем предшествовать, одних оплачем, для других послужим предметом плача, и от них восприимем слезный дар, который сами приносили умершим. Такова временная жизнь наша, братья, таково забавное наше появление на земле, возникнуть из ничего и, возникнув, разрушиться». Мы тоже, что беглый сон, неуловимый призрак, полет птицы, корабль на море, следа не имеющий прах, дуновение, весенняя роса, цвет, временем рождающийся и временем облетающий. Человек, як у трава, дни его, як у цвет сильный, так отцветет. Псалом 102. Прекрасно рассуждал о нашей немощи божественный Давид. «Видях всяческое, — говорит Экклесиаст, — обозрел я мыслью все человеческое богатство, роскошь, могущество, непостоянную славу, мудрость, чаще убегающую, нежели приобретаемую. И что же во всем этом? Вся суета суетствий, всяческая суета и произволение духа. Экклесиаст, 1 глава и 2 стих. То есть какое-то неразумное стремление души и развлечение человека, осужденного на сие, может быть, за древнее падение. Но конец слова, говорит он, все, слушай Бога, бойся. Экклесиаст, 12 глава, 13 стих. Здесь предел твоему недоумению. И вот единственная польза от здешней жизни. Самым смятением видимого и обуреваемого руководиться к постоянному и незыблемому. Итак, будем оплакивать не Кесария, о котором знаем, что от каких зол он освободился, но себя самих, ибо знаем, для каких бедствий оставлены мы и какие еще соберем для себя, если не предадимся искренно Богу, если, обходя приходящее, не поспешим горней жизни, если, живя на земле, не оставим землю и не будем искренно последовать духу, возводящему в горнее. Сие прискорбно для малодушных, но легко для мужественных духом. Рассмотрим еще и то. Кесарий не будет начальствовать, но и у других не будет под начальством. Не станет вселять в иных страха, но и сам не убоится жестокого властелина, иногда недостойного, чтобы ему начальствовать. Не станет собирать богатство, но не устрашится и зависти, или не повредит души несправедливым стяжанием и усилием присовокупить еще столько же, сколько приобрел. Нужно ли мне упоминать о чем-либо другом? Но что, конечно, всякому дорого и вожделено, у него не будет ни жены, ни детей. Зато ни сам не станет их оплакивать, ни ими не будет оплакиваем. Не останется после других и для других памятников несчастья. Он не наследует имения, зато будет иметь наследников, каких имеет всегда полезнее и каких сам желал, чтобы переселиться от сели обогащенным и взять с собою все свое. Уже ли из всего недостаточно к утешению, предложу сильнейшее врачество. Для меня убедительные слова мудрых, что всякая добрая и боголюбивая душа, как скоро по разрешении от сопряженного с нею тела освободиться от сели, приходит в состояние чувствовать и созерцать ожидающее ее благо, а по очищении или по отложении, или еще не знаю, как выразить, того, что ее омрачало, услаждается чудным каким-то услаждением, веселится и радостно шествует к своему владыке, потому что избегла здешней жизни, как несносного узилища, и свергла себя лежавшие на ней оковы, которыми крылья ума влеклись долу. Тогда она в видении как бы уже пожинает уготованные ей блаженства, а потом и соприрожденную себе плоть, с которой упражнялась здесь в любомудрии от земли, ее давший и потом сохранивший, восприяв непонятным для нас образом и известным только Богу, их соединившему и разлучившему, вместе с нею вступает наследие грядущей славы. Послушай же, как любомудрствует божественный Иезекииль о совокуплении костей и жил. Иезекииль, 37 глава. А за ним и божественный Павел о скинии земной и о храме нерукотворенной, из которых одна разорится, а другая уготована на небесах. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Он говорит, что отойти от тела значит внити ко Господу. И жизнь в теле оплакивает, как отхождение от Господа, и потому желает и поспешает отрешиться от тела. Для чего же мне малодушествовать в надежде? Для чего прилепляться к временному? Дождусь архангельского гласа, последней трубы, преобразования неба, претворения земли, освобождения стихий, обновления целого мира. Тогда увижу и самого Кесария, не отходящим, неизносимым, неоплакиваемым, не сожалениями сопровождаемым, но святым, прославленным, превознесенным каким ты, возлюбленнейший из братьев и братолюбивейший, неоднократно являлся мне во сне, потому ли, что так изображало тебя мое желание, или потому, что это была самая истина. О, если бы мне умертвить уды, я же на земле. Колоссаям, 3 глава, 5 стих. О, если бы мне, идя путем узким для немногих проходимым, а не широким и легким, все принести в жертву духу. Ибо славно и велико то, что последует за сим, уповаемое более того, чего мы достойны. Что есть человек, яко помнивший его? Псалом 8, 5 стих. Какая это новая обо мне тайна? Мал я и велик, унижен и превознесен, смертен и бессмертен, я вместе земный и небесный. Одно у меня общее с дольным миром, а другое с Богом. Одно с плотью, а другое с духом. Со Христом должно мне спогребстись, со Христом воскреснуть, Христу сонаследовать, стать Сыном Божьим, даже Богом. Видите, куда, наконец, возвело нас слово. Я готов почти благодарить постигшего нас горесть, которая расположила меня к такому любомудрию и даже соделала пламенно желающим переселиться от сели. Верим Богу и наши души, и души тех, которые предварили нас вместе успокоения, потому что были на общем пути, как бы готовее нас. И сам, шествуя тем же путем, прекращу здесь слово. Но прекратите слезы и вы, поспешающие ко гробу своему, ко гробу, который приемлет от вас Кесарий в дар скорбный и всегдашний, ко гробу, который уготовлялся родителям и благовременным был для старости, но распорядителем дел наших дарован сыну и юности, хотя и не в обыкновенном порядке, однако же не вне порядка. Ты же, Владыко и Творец всяческих, а по преимуществу всего создания, Боже людей Твоих, Отец и Правитель, Господь жизни и смерти, Хранитель и Благодетель душ наших, все благовременно творящий и предуготовляющий художническим словом, как сам ведаешь во глубине премудрости и мироправления, прими ныне Кесария, начаток нашего отшествия, хотя он последний из нас, однако же, первым предаем его судьбам Твоим, которыми все держится. А напоследок и нас, сохранив в теле, доколе полезно, прими во время благопотребное, прими уготованных, не смущенных, не предающихся бегству в последний день, не насильно отсюда увлекаемых, что бывает с душами миролюбивыми и плотолюбивыми, но благодушно отходящих к тамошней жизни, долговечной и блаженной, в жизни во Христе. Аминь.